Глава третья. Вспомнив эту историю, Полина стиснула вилку так, что у нее заболела ладонь. Неприятное воспоминание. Еще одно из тех, каких можно было избежать. Как и в Москве, они нашли здесь службу доставки и заказали продукты на дом. Как оказалось, это было большой ошибкой. Соседи обсуждали курьера, его внешность, пакеты и то, что можно было в них разглядеть, никак не меньше недели. Безопасность стоила дорого. Да еще и явился курьер, когда Влад пошел в душ. Полина металась, как сумасшедшая курица по квартире. Сначала стучалась в ванную комнату, потом натягивала поверх пижамы халат, искала карточку. Пароль подошел только со второго раза. Любопытная Валерия Семеновна высунулась из своей квартиры и тут же скрылась за дверью, но Полина не обманывалась этим. Если она правильно поняла местный менталитет, за ней и курьером следили в глазки из всех квартир. Повезло еще, что курьер был невысокий и ужасно худой парень, почти что мальчишка, заметно младше Полины и ниже на несколько сантиметров. Окажись он высоким и крупным мужчиной, истерика случилась бы с ней раньше. А так она сумела даже запереть дверь, а потом упасть на пол рядом с пакетами и только потом разрыдаться. Плакала она беззвучно, просто глотая слезы. Тут ее и нашел Влад. Мокрый, полуголый, он очень испугался за нее. Присел рядом и гладил по голове, пока Полина не ткнулась ему в плечо. Он и обнял ее, а потом отнес в кровать. Когда Полина вернулась в прихожую, мороженое уже безнадежно растаяло. Ладно, хоть больше ничего не испортилось. Больше на дом продукты они не заказывали. «Спасибо, дорогая». Влад поставил грязную тарелку в мойку и снова подошел к ней со спины. Полина чувствовала, как напрягаются ее мышцы, и ничего не могла с этим поделать. «Физиологию победить тяжелее всего, кажется, так сказал ее врач при выписке и намекнул, что это будет длиться долго». «Вам очень повезло, что вы после такого способны заниматься сексом», — отрезал он же, когда она пришла много позже с вопросом про поддерживающую терапию. «Остальное вылечит время». Он врал. Полина это понимала, потому как он отводил взгляд и резко рубил фразы. И спустя несколько лет она знала, что была тогда права. «Время ничего не лечит. Прикрывает корочкой, под которой рана продолжает гнить». По крайней мере, она чувствовала это именно так. «Мы и так идем с тобой завтра за продуктами», — продолжил говорить Влад, нависая над ее макушкой. «Так что платье я куплю тебе сам. Ты мне доверяешь?» Не дожидаясь ответа, он уткнулся носом в ее волосы и шепнул. «Ты же в курсе, что я отлично знаю твои размеры». Полина задержала дыхание, когда руки мужа шутливо скользнули по ее телу. Это было нежно и привычно, но в постели или в ванной, но не за столом, когда она давится холодными и подсохшими суши. «В курсе», — ответила она, надеясь, что голос не дрожит. «Хорошо бы только она слышала, как оглушительно бьется ее сердце. Я не против, давай». «Ты бледная, и испарина появилась». Голос Влада стал обеспокоенным. «У тебя и впрямь мигрень». «Возможно», — соврала Полина. «Немного тошнит и голова болит. Есть совсем не хочется». Суши все-таки полетели в ведро. Ей хотелось попросить Влада сделать наоборот, чтобы вместе они пошли за платьем, а он один сходил за продуктами. Без сомнений, он был прав в том, что знает размеры. Полина не подобрала бы лучше, каждая вещь сидела на ней, как влитая. Но вот фасон, цвет, ткань... В этом Влад совершенно не разбирался. До сих пор это нивелировалось тем, что показываться в этих одеждах Полине было некому. Но сейчас платье было для выхода, пусть и всего лишь на шашлыки к соседям. Но она знала, что ответит муж. Он трижды ходил за продуктами один и каждый раз умудрялся купить не то. Такой уверенный в себе на работе и дома, в вопросах покупки чего-то для дома Влад был беспомощнее ребенка. А Полине было стыдно признаваться, но она любила эти вылазки за продуктами, страшилась их и любила. Влад широкой спиной скрывал ее от чужих взглядов, Да и ходили они в самое непопулярное время, сразу после открытия. В выходные в это время в супермаркете сновали только бесконечно бодрые старушки. А старушек Полина не боялась. Зато она могла выбрать то, из чего ей предстояло готовить неделю. Та роскошь, которую она научилась ценить после той встречи, что с треском разломила ее жизнь на «до» и «после». Полина с трудом помнила, что там было «до». Она окончила университет? Да, диплом и сейчас лежал в ящике стола. Иногда Полине нужно было удостовериться, что он настоящий, что это было с ней, учеба, друзья, короткие, но приятные отношения, переживания из-за экзаменов. Она тогда доставала диплом и долго глядела на его шершавую темно-синюю корочку, открывала, чтобы закрыть вновь. Но с тех пор, как Полина сбрасывала туда записки, лезть за дипломом не хотелось. Приходилось просто доверять своей памяти, которая никак не давала поверить, что она всегда была таким запуганным, сломленным существом, как сейчас. Иногда Полина даже решала вести списки того, что ей раньше нравилось. Просто по пунктам. Оттенки, запахи, цветы, блюда, хобби. Но потом не могла найти записи снова и снова, словно разум не желал выбираться из скорлупы страха и беспомощности. А может, так оно и было? Она не зря пару раз задумывалась о том, был бы Влад с ней, не окажись она так сломлена и несчастна. Он спортивный парень, с интересной, хоть и не самой привлекательной внешностью. Фактурный, как сказала бы Ольга. Полина еще помнила, что Ольга была ее однокурсницей. Это с ней Полина могла пойти домой тем вечером, но Ольга в тот вечер познакомилась с парнем и ушла с ним. А Полина торопилась домой и хотела срезать. Как звали этого парня? Витя, Максим? Полина не помнила. Ольга рассталась с ним раньше, чем Полину выписали из больницы. К ней мало кто приходил в больницу больше одного раза, только родители и Влад. Да и то, мать и отец старались не смотреть на ее желтоватые от заживляющей мази бинты. А Влад был особенным с самого начала. Но именно поэтому Полина боялась, что если страх однажды уйдет полностью, ей придется притворяться, чтобы быть с любимым. Что если он не готов к ней сильной? Он же никогда ее не видел другой. «Дорогая, мы, как обычно, пойдем к открытию». Влад, наконец, убрал руки с ее плеч и вышел из-за спины. «Ты будешь готова вовремя?» Полина кивнула. Супермаркет в двух кварталах от дома. Раннее утро выходного дня, а не ночь. Все плохое происходит ночью, это известно каждому. Или не ночью, но в темноте. «Не бойся». Влад сжал ее руку и посмотрел так. Полина знала этот его взгляд. Он обещал, что сумеет защитить от чего угодно. Закроет от любой опасности. Кроме той, что у нее в голове. Тут Влад был бессилен. В ее голове он хозяйничать не мог. «Ты там будешь не одна, ты же помнишь это?» — добавил Влад вслух. Полина неопределенно пожала плечами. Старушки в магазине ее не пугали, да и Влад, правда, всегда был рядом. Но стоило появиться хоть одному незнакомцу и посмотреть на нее долю секунды, как все тело деревенело, и она чувствовала, будто не может дышать. Хоть не задыхалась, как от приступов паники дома, и то хорошо. Но Владу приходилось брать ее за плечи и закрывать от всех. Он прижимал ее к полке, делая вид, что они оба сосредоточенно разглядывают товар. В последний такой приступ Полина прочитала 4 раза от корки до корки состав идентичных натуральным сливок, прежде чем ей полегчало. Но ей пора было услышать Влада. Он ведь был прав. Преследователь не найдет ее здесь, по крайней мере, быстро. Несмотря на такой позитивный настрой, уснуть Полина не смогла. Поэтому тихонько встала и прошла к аптечке. Снотворный Влад считал компромиссом между «справляться» и сидеть на таблетках. Полина и сама не хотела быть на медикаментах всю жизнь, да и жизнью ли было бы это? Она видела, что Влад не раз и не два открывал на своем ноутбуке статьи с информацией за и против антидепрессантов, и однажды даже читала через плечо. Влад против не был, Он ничего от нее не скрывал, как и она от него. Она знала его пароль на ноутбуке, он ее на компьютере. Сначала ей было неловко, словно она подглядывала, но со временем привыкла и гордилась этим. Доверительные отношения с кем-либо после всего пережитого, многие в ее положении и мечтать не могли об этом. Сонные неповоротливые мысли лениво переползли дальше. Многие. Увы, Полина знала, что в ее положении находилось куда больше женщин, чем она могла раньше представить. Однажды, когда она лежала в родительском доме на диване, упиваясь своим горем и проживая полдня до прихода Влада за листанием соцсетей, просто чтобы протянуть эти часы хоть как-то, отец вдруг поднял ее с дивана и заставил одеваться. «Мне придется возить тебя 2 раза в неделю, раз ты так и не сдала на права», — только и заметил он, садясь за руль. Полина крепко сжала челюсти, ей было что ответить. Что он как-то может снова садиться за руль после того случая, словно все нормально. А она слеплена из другого теста, более хрупкая и ранимая. И еще она могла сказать, что не просила ее куда-то возить. Ее вполне устраивало лежать и ждать, когда наконец станет лучше. Но она не собиралась произносить это все вслух. Папе тоже было непросто. Полина плыла по привычному руслу, где нужно было думать о том, как плохо всем вокруг. Это будто помогало чуть меньше думать о самой себе. Вот Полина и лежала на диване. Смотрела в потолок, который последний раз белили еще в ее детстве. А потом белить стало совсем уж не модно, а пятно от слишком грубого мазка кистью осталось. Ничего ужасного в этом не было. Она лежала тут еще совсем маленькой, задолго до всего этого кошмара. А сейчас она думала, что не может выйти в окно. У мамы сердце, она и так едва не попала в больницу вслед за дочерью. Ее папа, он так постарел за эти недели. Да еще квартира на первом этаже, это тоже было немалой преградой. Выходить из квартиры, чтобы подняться на 9-й и спрыгнуть с крыши, было очень-очень лень. Точнее, Полина была уверена, что лень. Но оказалось, это и есть депрессия, так сказал врач, который ее наблюдал. Полина представляла депрессию совсем другой. Она ведь ела, пила, встречалась с Владом. Просто все остальное время она смотрела в потолок, потому что однажды его так плохо побелили. О депрессии и многом другом Полина узнала в тот же день, когда отец привез ее на терапию для таких, как она, жертв насилия. Звучало гадко, но у Полины не было сил сопротивляться ни отцу, ни этому ярлыку, и она покорно села на стул. Ее познакомили с остальными. Ни одного имени Полина не запомнила, и спросили, что у нее случилось. Она сжала челюсти и промолчала. Но никто и не пытался выспросить дальше. Это потом Полина поняла, что каждому не терпелось поговорить о своем. А тогда она, наконец, расслабилась и подумала, что тут и впрямь может быть безопасно. «Как ты справляешься, Полина?» — спросила ее терапевт Рита. «Просто, Рита, мы тут на «ты» по-простому. Что делаешь для этого?» Рита была старше Полины раза в 2, и называть ее на «ты» было некомфортно, но Полина старалась. Однако ответить вопросом на вопрос, спросить, а что же на самом деле ей дальше делать, не успела. Невысокая рыжая толстуха взяла слово и начала рассказывать о себе. Полина и узнала многое о других, но кое-что и о себе. Тут она узнала про свою депрессию. Полине и правда стало легче в тот день. Она поняла самое главное, что готова на все, чтобы не ходить в такое место, где сломанные женщины показывают друг другу места своих переломов. Она понятия не имела, удалось ли терапевту Рите починить хоть одну из этих женщин. Но ей было страшно, когда она осознала, как же их много. А потом однажды за матовой дверью появилась высокая мужская фигура. Силуэт, который просто застыл на месте. И Полина сразу увидела, кому терапия помогает, а кому нет. Кто-то вскрикнул, кто-то залился слезами или вскочил. Сама же Полина сжалась на стуле, как тогда, за кустами шиповника. Когда же дверь после короткого стука приоткрылась, не по себе стало и Рите. Ее лицо побледнело, а глаза забегали, но это был Влад. Ее Влад, который приехал за ней, чтобы отвезти домой. Больше на терапию Полина не вернулась, а отец и не настаивал. Как и врач из больницы, он пробормотал лживое «время лечит», и Полина сделала вид, что поверила. К вопросу лечения и терапии они больше не возвращались, а потом Полина вышла замуж и переехала в Вейск. И снотворное было тем, что она иногда себе позволяла. Совсем немного, чтобы не проспать утром. Кажется, она нашла свою идеальную дозировку, потому что проснулась первой. Влад еще спал, как всегда, вцепившись пальцами в подушку. Он всегда спал беспокойно. Однажды Полина спросила, почему так, и услышала глухое: «Мне снится, что ты мертва. Лежишь и не дышишь, Лина. А я хочу умереть вместе с тобой и не могу». Это прозвучало так жутко и с такой безысходной горечью, что Полина зареклась спрашивать еще хоть раз. К утру сон Влада становился спокойнее, но рука могла еще сжимать подушку, как сейчас. Полина тихонько соскользнула на пол и на цыпочках прокралась в ванную комнату. Ее привычка быть тихой позволяла Владу подольше поспать в выходные. В ванной Полина убедилась, что вчера не успела закинуть стирку, а значит, у нее есть возможность сделать это в выходной, когда Влад дома. Маленькая радость. Но закинуть надо после похода в магазин. А пока можно проверить, какая погода на улице. Конечно, можно посмотреть в интернете, но даже со спящим в спальне Владом Полина была куда смелее, чем одна. Поэтому она бесстрашно раздвинула штору примерно на палец и выглянула. Иногда она так делала и в отсутствие Влада, особенно если слышала детские крики с площадки, так что она подробно изучила все, что было видно с их второго этажа. Несколько одинаковых трехэтажных домов стояли вокруг детской площадки и парковки автомобилей. Но автомобилей в этом дворе было немного, поэтому Полине нравилось думать, что этот двор когда-то проектировался именно для семей с детьми. Небольшая аллея для прогулок и скамейки для отдыха располагались там, где могли быть пятый и шестой дома. Туда Полина старалась не смотреть. Там не было никаких кустов, тем более шиповника, но Полине все равно не нравилось. Рядом с площадкой оборудованное место для шашлыков под навесом — небывалая роскошь для города, а не коттеджного поселка. Когда Полина впервые увидела их двор, она почему-то подумала, что Влад был бы очень счастлив в собственном доме с двором и садом. Может, и она была бы счастлива. Там никто не услышит, как она ходит по дому, как включает воду, пылесос или стиральную машину. Там вообще никто ее не услышит.